была некая кнопка наподобие звонка, расположенная тоже над кроватью, но несколько ниже картины. Звонок этот был вмазан в стену, так что одна кнопка и торчала, круглая, гладкая, белая, довольно широкая для кнопки, со среднюю пуговицу. По-видимому, устройство было недавно установлено, потому что вокруг него просыхало, но еще не просохло серое цементное пятно. Вот на эту кнопку изредка, будто с испугом, косился старик. Но тут же и пытался этот свой испуг от меня скрыть, неумело придавая своему взгляду вид случайно брошенного. Кнопку я легко себе объяснил, что она установлена для вызова старика к лифту, а что он на нее косится, я тоже истолковал, как затравленность несчастного и подчиненность. «Хозяин вас сегодня уже не будет беспокоить», — сказал ему я как можно мягче, с тем, чтобы он хоть с этой кнопкой не дергался. И так я отчаивался вытянуть из него что-нибудь мне пригодное. «Благодарю вас». «Это я понял», — сказал старик. Все-таки поразителен был этот его вставленный в лицо взгляд. И я подумал, да чего же социально предопределено восприятие? Ведь я же прекрасно знал, кого искал, пока искал и так забыл, когда нашел. В этой конуре я отводил ему меру разумения, определенную низшей линейкой социальной лестницы. Господи, ведь если он написал такое, то как же он все видел и меня видел все это время? Мне стало тут настолько неловко моей снисходительности и покровительства, что я в замешательстве вскочил со стула, а чтобы как-то оправдать эту резкость движений, сделал вид, что поднялся прочитать подпись фотографа под картинкой. И то, что я прочел, было впрямь причудливо. «Вид неба Трои». «Вы были в Трое?» — глупо спросил я. «Как же я мог там быть?» Старик слабо ухмыльнулся. «Меня тогда не было». «Конечно, я имею в виду...» — забормотал я, опять наткнувшись на свою глупость. «Я говорю о том месте, которое я читал недавно от Рыли, где была Троя. Я современную Трою имел в виду». «Нет, это небо именно той Трои. То небо», — монотонно произнес старик. Холодок прошел по моей спине. Как человек молодой, я страшился встречи с безумием. Да что говорить? Я ни одного мертвого за свою жизнь не видел, не считая жертв несчастных случаев. А это еще не мертвые, не твои мертвые. И безумных — лишь юмористические тени в уличной толпе. Но слабоумие — не безумие. Здесь же я испугался Ваноски, отвел взгляд и уставился на его шкаф. «У него в последнем случае писем есть место...» «Ах, какое место! Не могу объяснить, почему именно оно так на меня каждый раз действовало. А я перечитал его уже много раз, заиграл, как пластинку с любимой мелодией. Так, там герой ждет письма, а его нет. И вот он совсем уж... раздерганный страхом и страстью, идет по пустоши на берегу моря. Вдруг стоит на дюне дырявый фанерный шкаф, видимо, выкинутый прибоем. Герой раздраженный автоматически отворяет дверцу. Там письмо. Он яростно вскрывает его, впивается, и в нем «Дорогой Урбино!» А дальше не прочесть никак. Словно бы и слова, и буквы, и ее почерк, и он прочитывает залпом, а опять ничего не прочел. И он читает снова и снова, и не может прочесть. Он тут же спешит домой, садится и стремительно строчит ответ. И дальше, Господи, как это там написано! Клубятся слова, дымятся чернила, идет текст, который он страстно строчит. Но в конце каждой строчки исчезает этот текст. Страсть повисает, пропадает без обрыва за полями страницы. А вместо только что произнесенной фразы на бумаге оказывается совсем не то. Что-то про тетю Клару и ее попугая. и в бессилии рыдает бедный Урбино, смывая слезами тетю Клару, и когда, утешившись, поднимает свою прозрачную, проточную голову, то снова обретает силу и соответствие и пишет письмо уже спокойно и быстро, деловито,